Глава 11. Часть покидали, как всегда, торжественно. Митинг, неизменный батюшка со святой водой, оркестр, исполняющий прощание славянки. Затем проблесковые маячки, сопровождающих колонну ваишников, петляние по улицам города, вокзал, вагон, битком набитый уезжающими вояками, стук колес, мелькание проносящихся за окном пейзажей. И вот она, конечная. Снова погрузка на машины, автопробег по чеченским дорогам и, наконец, знакомая лужа перед ставшим почти родным КПП. Здесь ничего не изменилось. Флажки, обозначающие наличие минного поля, колючая проволока, вышка с часовым, небольшая бревенчатая часовня, по иронии судьбы, срубленная мусульманином, плац, по обеим сторонам которого жилые и штабные палатки, а еще дальше – столовые и склады, отдельной площадкой автопарк. Людской поток влился на территорию пункта временной дислокации. Вещи бросили в общую кучу. Построение личного состава, проверка наличия состава, доклад командиру. Все как обычно. «Леха, ты где будешь размещаться?» – спросил младший Кислицын. «Где обычно?» Небрежно ответил старший и с грохотом опустил рюкзак на свою шконку. «Тогда я на другой стороне». Личный состав с шумом начал располагаться на нарах. Но вскоре звуки постепенно стихали. Слегка уставшие от переездов и треволнений, люди начали засыпать. На третий день случилось непредвиденное. Командир третьей группы, лейтенант Зарубин, заболел. Вроде бы и не слишком серьезно, но доктора сказали: «На задачу больше нельзя, отходился». И тогда комбат, подполковник Барсуков, вызвал к себе капитана Давыденкова. «Так, Артем, не хотел я тебе доверять боевую группу. Больно ты безалаберный, но выбора у меня нет. Зарубин пойдет на твое место, а ты на его». Он предостерегающе поднял руку ладонью вверх. «Вопрос не обсуждается, но могу выслушать пожелания и предложения». «Товарищ подполковник». Много Артем просить не собирался, но раз уж комбат предложил... «Мне бы Кислицына-старшего в комоды». «А Беленко куда?» Напомнил комбат о командире первого отделения третьей группы. «Да мы рокировку сделаем». «Думаешь, он так просто согласится?» «Да он с радостью. Ему разницы никакой, он все равно прикомандирован. Вот Кислицына уговорить — это да. Но я беру это на себя. Решу», — уверенно заявил Давыденков. «Да уж», — протянул комбат, — «вы с ним споетесь. Как бы мне не пожалеть о своем предложении». «Нормально все будет, товарищ подполковник», — заверил капитан, но сказал он это с такой покровительственной интонацией, что это не осталось незамеченным. «Ты меня еще по плечу похлопай», — проворчал подполковник и неожиданно рявкнул. «Иди нахрен отсюда! Приказ я подпишу, а ты со своим Кислицыным как хочешь разбирайся. Мне только бойцов упрашивать не хватало. Хочу, не хочу, детский сад». И уже вслед уходящему капитану: «Совсем обнаглели демоны!» С трудом, но Давыденкову уговорить Кислицына-старшего на должность командира первого отделения все же удалось. Сам же перевод в другую группу даже не обсуждался. Приказ был подписан. Что же касается Кислицына-младшего, так тот был только рад, что наконец-то избавился от назойливой братской опеки. Алексей тоже думал, что его братишка должен хотя бы немного побыть в самостоятельном плавании. Но переживал. Поэтому, когда было объявлено, что на первый разведывательный выход вторая и третья группы идут совместным отрядом, очень обрадовался, но виду не показал. В чеченский полдень, несмотря на конец сентября, было еще жарко, даже душно. Но это днем. Стоило только сгуститься сумерком, и вместе с темнотой начинал наползать холод. Поэтому с собой, помимо обязательных на случай дождя плащ-палаток, разведчики тащили свитера, теплые подштаники, а некоторые и спальники. Кое у кого имелись и небольшие туристические палатки, И, естественно, у всех поголовно коврики. Выгрузившись у подножия горы, поросшего густым лесом хребта, и уйдя в глубину леса, спецназовцы со всей возможной скоростью начали подниматься к вершине. Алексей этого места не любил. В прошлом были тут некоторые моменты, которые заставляли его вздрагивать до сих пор, но это в прошлом. Сейчас же, по утверждениям ребят, которых они меняли, этот хребет был спокойным. Местные жители, кое-где починив деревянные ограждения, даже стали выпасать здесь крупный рогатый скот. Но коровы коровами, а повода сильно расслабляться не было. Алексей, определенный в первую тройку третьей группы, предсказуемо оказался в голове колонны. Как говорится, встревучесть встревучестью, а опыт он и в Африке опыт. Двигался он уверенно, с каким-то непонятным ему самому чутьем выбирая наиболее удобный и безопасный, особенно по части наличия мин маршрут. Первое ощущение чего-то неправильного пришло к нему на втором часу движения. Вроде бы и ничего такого, а что-то давит, и все как будто предчувствие чего-то нехорошего. А предчувствиям Кислицын-старший привык доверять, и потому, недолго думая, поднял руку, останавливая движение. Затем повернулся к идущему позади бойцу и двумя пальцами похлопал по плечу, этим самым вызывая к себе группника. Вскоре к застывшему в неподвижности старшему сержанту подошел настороженно озирающийся по сторонам Давыденков. «Что тут у тебя?» — шепнул он, продолжая пялиться на окрестности. «Сам не пойму. Тревожно что-то». «Чего стоим?» В пределах видимости появился ротный Каретников. «Да вот что-то не по себе», — сознался Кислицын. «Как бы чего не вышло». «Чепуха!» — отмахнулся от него ротный. «Первый выход, вот мандраж и колотит. Это как первый прыжок после большого перерыва. Меня вон тоже шибает, все мины под ногой жду. Обкататься надо». «Товарищ майор, это другое. Не пойму что, но другое». «Так отставить панику!» — выдавил тот улыбку на лице. «Пошли давай! Нечего стоять, нам еще топать и топать!» «Товарищ майор!» Начал было Кислицын, но жест ротного заставил его умолкнуть. «Отставить! Топаем!» «Серый!» Давыденков назвал ротного по имени. «Может, все же перестрахуемся? Давай я с одной троечкой по окрестностям налегке пробегусь. Час времени, добро?» «Хрен с тобой, Артем, считай, что уговорил. Хочешь бегать — бегай, если ног не жалко. Но 40 минут, не больше». «Хорошо, 45». «Не опаздывай». «Мы успеем», — пообещал Давыденков, поспешно скидывая рюкзак. «Алеш, бери свою тройку и за мной». «Парни, рюкзаки!» В свою очередь скомандовал Кислицын и, дождавшись от бойцов готовности к движению, бесшумно скользнул вперед. Толстые старые буки перемежались молодой порослью. Свернув вправо, они вначале, не уходя далеко от отряда, проверили одну сторону хребта, затем, сделав петлю, вторую. «Сейчас по хребту 500 метров и назад!» — предложил группник, и старший сержант согласно кивнул. По всему получалось, все его опасения оказались фикцией. Ротный был прав. Обычный предбоевой мандраж. Они уже хотели было повернуть назад, и тут Алексей ощутил запах. Легкий, где-то даже слегка сладковатый запах. Запах дыма. Остановился, принюхался. Сомнений не осталось. Неподалеку курили коноплю. И тогда он понял, что не было никакого наития, не было никакого предчувствия. Его ноздри никогда не курившего человека уловили этот расплывавшийся по всему лесу запах, который всколыхнул забытые образы. Тяжелый бой, убитые, раненые. Кто-то приволок пакет с высушенной травкой. Трясущиеся руки разорвали полиэтилен, и над лесом поплыли дымные запахи. Командиры не препятствовали. Сам Алексей не курил, но запах запомнился. «Чей командир?» Потянул он за рукав разворачивающегося в обратную сторону Давыденкова. «Чехи», — сказал он одними губами и безошибочно указал направление. «Далеко?» Вопрос был задан одним взглядом. «Рядом». «И что?» Вновь беззвучно спросил командир, и Алексей непроизвольно пожал плечами. Они подошли к противнику так близко, что почти одинаково небезопасно было и уходить, подставляя врагам спину, и пытаться приблизиться, дабы застать противника врасплох. Но Давыденков недаром отличался своей безалаберностью. Из двух зол он выбрал второе. «Пошли!» Кивнул он старшему сержанту и едва ли не на корточках двинулся в направлении противника. «Мать-перемать!» Выругался Кислицын и отправился следом. Остальные бойцы тройки, повинуясь его знаку, расползлись по местности и изготовились к бою. А Давыденков вскоре и вовсе распластался на увивающих землю ежевичных зарослях. Натянутая на лицо маска, насквозь пропитавшись потом, противно прилипала к коже. Не добавляли приятности и испугиваемые с перезревших ягод и назойливо жужжавшие над ухом насекомые. Ползли они медленно. Поддаться вперед, остановка, прислушаться, успокоить дыхание, опереться о землю и вновь податься вперед. Бесшумно, как призраки. И как назло, ни ветерка, обычно раскачивающего шумящие от его порывов ветви, ни кричащих птиц. С другой стороны, может, это и к лучшему. Могут услышать тебя, но зато и ты тоже слышишь все. В какой-то момент разведчикам показалось, что их заметили. Вроде щелкнул предохранитель, но замерев, они поняли — нет, все спокойно. Лишь кто-то самонадеянно гремит незамотанной антапкой. Чеховское охранение, два одетых в маск халаты бородача, лежали на спине и в сторону ползущих не смотрели. Еще метр, и Алексей недвусмысленно вытащил из разгрузки кинжал. Артем тут же отрицательно покачал головой. «Видишь?» — показал куда-то вперед. Присмотревшись, Кислицын увидел за не столь уж частыми здесь деревьями застывшие меж разбросанных рюкзаков человеческие фигуры. Вскоре ему удалось насчитать более десятка спящих боевиков. Куда-то шли и остановились на отдых. Верное решение выплыло само собой. «Что будем делать?» Спросил Кислицын, и Давыденков начал рисовать предстоящую диспозицию. «Тихонько ползешь назад», — показал он знаками, — «находишь командира. Налегке, осторожно, медленно охватываете банду полукругом. Как будете готовы, открываете огонь. Мы поддержим. Я здесь. Если что, сниму этих и прикрою. Понял?» Алексей кивнул. «Давай, топай». Также молча скомандовал капитан, и Кислицын медленно попятился, уходя в обратную сторону. Минуты превратились в часы. Самым трудным оказалось втолковать всем о необходимости, что называется, скрытного и бесшумного. Невидавшие крови срочники рвались в бой. Дойти до намеченного рубежа так и не удалось. Под кем-то хрустнула ветка, и боевики насторожились. Охранение схватилось за оружие. Не видя другого выхода, Давыденков открыл огонь. «Мать вашу, ну тварь, убью!» Орал ротный на неизвестного бойца, допустившего такую непростительную оплошность, хруст ветки. А ведь все складывалось так здорово, как минимум на орден. И вот теперь пришлось вести почти встречный бой. Но все-таки преимущество спецназовцев почувствовалось сразу. Несмотря на... Как оказалось, примерно равную численность, разведчики оказались более рассредоточены, да и готовность к бою у них оказалась гораздо выше. Бросив рюкзаки, теряя своих собратьев, борцы за веру поспешно разбегались в разные стороны. «У меня 300-й!» — доложился зависший на правом фланге Ухтырцев. Услышавшего сообщение Алексея, как старший тройки, он имел рацию внутригрупповой связи. Засосало под ложечкой, захотелось уточнить, кто именно, но засорять эфир он не имел права. Тем более, что если бы 300-м оказался его брат, чем бы он смог ему помочь? Перебежав к очередному вставшему на пути дереву, Кислицын-старший открыл огонь по ускользающему силуэту противника. Промазал. Сместился в сторону. На этот раз прицелился тщательнее, Убегающий споткнулся и полетел на землю. Алексей осмотрелся, убедился в том, что бойцы его тройки держатся за ним уверенно, и громко скомандовал. «Пошел!» Несмотря на трескотню выстрелов, его услышали. И Алексеев и Лукин рванули вперед. А выстрелы со стороны противника все слабели. По траве местами тянулись кровавые дорожки. Чехи утаскивали своих раненых и убитых. Но вот на пути оказался первый труп. Те двое наркоманов, попавших под выстрелы капитана Давыденкова, не в счет. «Лукин, обыскать!» — скомандовал Алексей. «Костя!» — обратился он к Алексееву. «За мной!» И они вдвоем побежали вперед, стараясь не слишком далеко вырываться относительно остальной части группы. Продвигаясь вперед, Алексей искал чеха, сбитого его выстрелами. В том, что он попал, старший сержант был уверен на все 100%. «По сторонам внимательно!» — предупредил он чуть приотставшего Алексеева. «Где-то тут чех должен быть. Убитый или раненый, не знаю, так что гляди в оба!» Боец поспешно кивнул. Они прошли еще с десяток шагов, и Алексей заметил отчетливый след, резко уходящий вправо. Он свернул за ним, и тут же обнаружились растекшиеся по листве кровяные пятна. «На месте!» Алексей поднял руку, останавливая подчиненного. «Присел за деревом. Прикроешь, если чё!» Скомандовал он и медленно двинулся дальше. Увидев впереди заросли орешника, остановился. «Совсем хреново!» Произнес вслух, раздумывая, стоит ли идти вперед или лучше дождаться командиров. «Хотя что их ждать? Все равно мне первому идти придется. А то еще Андрюху пошлют. Притаился, поди, где-нибудь гад раненый, и на мушке меня держит». С этими тяжелыми мыслями Алексей сделал очередной шаг, и в тот же миг, услышав в стороне какой-то звук, повалился на землю. Очередь прошла мимо. «Живой, сука!» крикнул он и, вращаясь винтом, сместился влево. Чех оказался хитрее, чем вначале предположил Кислицын. И вместо того, чтобы спрятаться в густом орешнике, что, казалось, напрашивалось само собой, он отполз в сторону и укрылся за стволом поваленного дерева. Сейчас противников разделяла дистанция 30 метров, а укрытие у Чеха было хорошее. Подобраться к нему, не словив пулю, было довольно сложно. По всему выходило, что все же лучше дождаться подхода остальных. Но кто сказал, что у них не складывалась подобная же ситуация? Алексей задумался и тут же понял, что решение все время лежало на поверхности. «Костян, магазин полный?» «Да». «Позицию чеха видеть можешь?» «Да». «По команде прижмешь гада, понял?» «Да». «Хорошо, жди». Алексей достал из разгрузки две РГД-5, разогнув усики предохранительных чек, взял по гранате в каждую руку. Большими пальцами захватил кольца и потянул их в разные стороны. Теперь все было готово к броску. «Костя, давай!» — крикнул он. Дождался первых выстрелов и, вскочив на ноги, со всей дури запустил гранату в сторону противника. Тут же переложил вторую РГД из левой руки в правую. Получилось не слишком удачно. Хлопнула отстреливающая чека. Но теперь это было без разницы. Замах, и вторая граната полетела к противнику. И тут же Алексей плюхнулся на землю, схватил автомат и, не мешкая, пополз вперед. Выстрелы стихли. В автомате Алексеева закончились патроны. И почти тут же один за другим прогремели два взрыва. Алексей вскочил на ноги и побежал вперед. Перепрыгнув через лежавший поперек дороги ствол, он понял — все кончено. Мертвый чех в полной неподвижности сидел, прислонившись к дереву. Автомат лежал на его коленях. Обе штанины убитого пропитались кровью. Небольшая воронка от взорвавшейся гранаты находилась совсем рядом. Покойник даже не сделал попытки залечь и отползти в сторону. То ли не хватило сил, то ли предпочел смерть возможному плену. В наушном микрофоне послышался голос Ротного. «Прекратить преследование! Сбор!» «А Ротный не дурак», — одобрительно заметил Кислицын, даже не заметив, что говорит вслух. «Продолжив преследование, можно и нарваться. Чехи тактику знают туго, а время организовать засаду у них было. Продолжая бормотать что-то себе под нос, он обыскал убитого. Без всякой брезгливости сдернул окровавленную разгрузку, поднял чеховский автомат и напрямую побрел к ожидающему его распоряжения Алексееву. Оттянувшись назад, сводный отряд занял круговую оборону, и свободные от несения службы бойцы дербанили захваченные в бою рюкзаки. Майор Каретников не вмешивался, он пребывал в приподнятом настроении. Итоги боя радовали. 8 обнаруженных чеховских трупов. А ведь еще некоторых чехи унесли на руках. Среди своих тоже 2 раненых. Один, рядовой Синяков, довольно серьезно, но ничего угрожающего, так что грустить не о чем. Да никто и не собирался. Каретников даже забыл сделать внушение тому бойцу, что в самый ответственный момент неосторожно наступил на ветку. Сейчас следовало доложить окончательные итоги и ждать эвакуации, а в том, что она скоро состоится, он не сомневался. «Артем!» — окликнул ротный, прислонившегося к дереву Давыденкова. «Ты, Жмуров, всех сфоткал?» «Да, всех 8. Как живые!» Юморнул группник, но ротный черного юмора не оценил. «Проверь еще раз. Я сейчас окончательные итоги докладывать буду. Так что смотри, чтоб нормально все. И где, кстати, твой радист? Опять сучонок мародерствовать пошел? Бабенко, иди сюда!» «Иду». Недовольно отозвался плетущийся к ротному боец, за плечами которого висела тяжелая радиостанция. «Где лазишь?» укорил его Каретников. «Я же сказал, всегда быть подле меня. Чего не ясно?» «Да тут я, близко!» Бабенко невольно оглянулся и, видя, как другие занимаются дележом добычи, тяжело вздохнул. «Ставь шарманку, выходи на связь!» «Орел, орел, орел! Центру, центру, прием!» «На приеме центр для орла, прием!» Отозвался сразу отрядный связист. Их очередного выхода в эфир ждали. Предварительный доклад прошел тотчас же. О наличии 300-х доложили чуть позже, но окончательные итоги боя командованию известны еще не были. И вот теперь в ПВД отряда наконец-то пошла радиограмма, обстоятельно раскрывающая все произошедшее. Комбат после сообщения о раненых, метавшей громы и молнии, получив сведения об уничтоженном противнике и захваченном оружии, слегка успокоился, подобрел и уже больше не обещал наказать и смешать с грязью командиров, допустивших хоть и восполнимые, но все же какие-никакие потери на первом же боевом выходе. В качестве эвакуационного средства обещали прислать вертушки, что было совсем неплохо, разве что портил настроение приказ вытащить на площадку приземления не только оружие и имущество, но и трупы убиенных боевиков. Подходящая для приземления Ми-8 площадка обнаружилась неподалеку, так что перетащить убитых особого труда не составило. Завернули в их же шматье и перетащили. Пока суд да дело, ротный распорядился насчет обеда. «В тройках!» — довел он собранных в круг командиром отделений. 2 ведут наблюдение, 1 ест. Увижу по-другому, жрать не будет никто, ясно?» Собравшиеся поспешно закивали, тупых не было. «Ожидаемое время подлета вертушек — 1 час, успеете поесть. Все, инструктаж закончен, дуйте, вперед из песней!» Комоды, командиры отделений, разошлись, а офицеры, вопреки всем наставлениям и простой разумности, собрались вместе. «Может, по маленькой?» Оглядевшись по сторонам, нет ли поблизости бойцов, предложил Давыденков. «А у тебя есть?» Спросил ротный и покачиванием головы выразил свое осуждение. Капитан виновато вздохнул и вытащил из нагрудного кармана тонкую металлическую фляжку, потряс ею в воздухе. Внутри что-то булькало. «И за каким псом ты это с собой брал?» Ротный всерьез вознамерился провести разъяснительную работу. «Мало ли, пригодится». Неопределенно пожал плечами владелец спиртного. «И все-таки», — продолжал настаивать Каретников. «Командир, какая разница зачем? Ведь пригодилось же? То есть пригодится?» «Чтобы в первый и последний», — строго потребовал ротный. «Ага, само собой». Не слишком убедительно согласился Давыденков, и Каретников махнул рукой. «Черт с тобой, наливай!» Выпили, закусили. Еще выпили, пошли разговоры. Тихие, приглушенные, но разговоры. Что толку таиться после боя? Противник и без того знал, что они где-то неподалеку. «Вот ведь как случается!» Ротный открыл банку шпика и, надев небольшой кусочек на острие ножа, медленно подносил его ко рту. «Бывало, ищешь, ищешь, а тут первый выход, и нате вам, сюрприз!» «Повезло!» — заметил Ухтырцев. «Повезло!» — согласился с ним Каретников. Только он, в отличие от старшего лейтенанта, имел в виду нечто другое. Повезло им не в том, что они обнаружили и уничтожили банду, а в том, что сами только чудом не напоролись на неприятности. Ни по чуйке Слицын неладные, ни на стои Давыденков на высылке разведдозора, еще неизвестно, как бы все обернулось. Ведь, следуя своим заранее намеченным маршрутам, они и безошибочно выползали на чеховское охранение. С рюкзаками, да еще двигаясь всей толпой, трудно было не шуметь. А подними чехи тревогу заранее, то-то и оно. Над лесом раздался знакомый звук приближающихся вертолетов. «Дымы!» — скомандовал ротный, и все пришло в движение. Эвакуация завершилась без происшествий.